Есть люди, например, американский врач, профессор Дебеки, которые спят всю жизнь по 4-5 часов, сохраняя полную работоспособность при очень большой напряженной работе. Но это, по-видимому, врожденная способность, ибо Дебеки говорил мне, что и отец его спал очень мало. Для активной жизни имеет значение не только продолжительность сна, но и его время. Наиболее полезным является ночной сон. Но если в силу профессии человек вынужден работать ночью, достаточный дневной сон также полностью освежает человека. Суточный сон может быть непрерывным в течение 7-8 часов, или же в 2, а иногда в 3 приема. То есть человек, поспав 4-5 часов, встает, работает какое-то время, а затем снова ложится спать утром или после обеда. Трудно сказать, что лучше. Многие спят днем и интенсивно работают остальное время. Я же привык спать ночью не менее 7-8 часов. Днем же никогда не сплю и даже не ложусь. Этих часов сна мне достаточно, чтобы сохранить полную работоспособность до ночи. Режиму сна надо уделять большое внимание и при его расстройствах принимать меры к восстановлению. В этом отношении бессистемный прием снотворных мало помогает. Чтобы наладить сон, снотворное лучше всего принимать следующим образом. За 15-20 минут до сна принять снотворное, запить его теплой водой и лечь в постель. При этом обычно наступает сон. В последующие 5-7 дней в то же самое время повторять прием лекарств. Через 5-7 дней необходимо лечь в постель в то же самое время, но лекарства не принимать, а только выпить теплой воды. Обычно, если рефлекс уже образовался, сон наступает даже от приема воды. Если нет, прием лекарства продолжить еще 3-4 дня.